Мастер Архимед удивленно оглядывался по сторонам. Он находился в огромном помещении, наподобие величественного, грандиозного храма. Резной потолок этого помещения поддерживали мраморные колонны с фигурными капителями. Между этими колоннами стояли ряды столов и шкафов. Все эти шкафы были заполнены многочисленными папирусными свитками и пергаментными манускриптами. Также и на столах лежали манускрипты, но там они были разбросаны в беспорядке. Должно быть, с ними работали какие-то ученые, которые неожиданно бросили свою работу и разбежались. Мастер Архимед подошел к одному из этих столов, взял в руки брошенный там манускрипт, начал его читать. Несомненно, это был фрагмент истории великого Геродота, книга первая, Клио. Архимед бережно положил манускрипт на прежнее место, взял другой. Он прочел несколько строк и без сомнения понял, что держит в руках запись диалога «Тимей» великого Платона. С трудом оторвавшись от чтения, он положил манускрипт на прежнее место, взял следующий. Перед ним был удивительный труд какого-то древнего ученого. Изложенные в нем мысли показались Архимеду прекрасными. Он сам не так давно пришел к подобным выводам. Он положил этот манускрипт, взял следующий, прочел первые строки и понял, что перед ним работа великого Демокрита о мыслимости движения. Та самая работа, из которой Архимед извлек свои идеи, которые привели в конечном счете к способу перенесения материи в иные пространства. Архимед бросал один манускрипт и хватал другой, и не мог остановиться. Перед ним были великие сокровища мысли и знания. В какой-то момент он понял, что оказался в великой Александрийской библиотеке. Он много слышал об этой библиотеке, где один из Птолемеев, царей Египта и наследников Александра Македонского, собрал величайшие достижения человеческого разума, многие тысячи свитков и манускриптов. Десятки его посланников собирали эти манускрипты в Греции и Персии, в Египте и Вавилоне. Поработать в этой библиотеке, впитать все эти сокровища мысли — это была заветная мечта каждого греческого ученого. И Архимед не был в этом смысле исключением. Одно смущало его — почему в библиотеке не было ни души? Почему манускрипты в беспорядке брошены на столах? Но тут между рядами столов и шкафов показался низенький человек с нечесанной бородой в порванной и мятой тунике. Сильно хромая, он устремился к Архимеду и воскликнул. «Господин, что ты здесь делаешь? Почему ты не ушел вместе с остальными?» «Ушел? Почему я должен уходить? Я только пришел сюда и хочу перечитать хоть малую часть этих бесценных рукописей. Я мечтал об этом долгие годы». «Разве ты ничего не знаешь, господин? Что я должен знать?» «Город захватили римляне, они подожгли многие дома в Александрии. Только что они подожгли и нашу библиотеку, и если ты не покинешь ее немедленно, ты сгоришь вместе с ней». «Подожгли библиотеку?» — воскликнул Архимед, схватившись за голову. «Погибнут все эти великие труды? Именно так, господин?» Теперь Архимед и сам почувствовал запах дыма, понемногу наполняющий библиотеку. В дальнем ее конце уже мелькали багровые языки пламени, которые облизывали шкафы с рукописями. «Но почему никто не спасает эти манускрипты?» — воскликнул Архимед в отчаянии. «Господин, римляне не позволяют ничего выносить. Люди поспешили спасти свои жизни. Я сторож библиотеки, и я тоже хотел бежать, но увидел тебя и подумал, что нужно тебя предупредить». «Благодарю тебя, добрый человек. Ты сделал все, что мог. Теперь спасай свою жизнь. А ты? Я тоже постараюсь спастись, но прежде еще кое-что сделаю. Твоя жизнь в твоих руках». С этими словами сторож бросился на утек. А Архимед сложил на ближайшем столе груду рукописей. Демокрит и Платон, отец истории Геродот и Аристофан, Ксенофонт и Аристотель. Труд величайших умов человечества. Ему хотелось спасти как можно больше, но в то же время он понимал, что нельзя собрать слишком много, потому что его способ перенесения может не сработать. Все зависит от веса перемещаемых предметов. И еще ему нужно учесть свой собственный вес. А потом он подумал, что труды великих предшественников важнее. Сам он может и уцелеть в этом пожаре. Главное — спасти бесценные манускрипты. И он стал добавлять новые рукописи. Еще вот этот манускрипт, и этот, и еще этот. Пламя подходило все ближе и ближе, и Архимед понял, что нужно остановиться, иначе он не спасет ничего. Он положил поверх рукописей свою самую большую драгоценность — гипотизоновое зеркало. Затем определил на глаз вес рукописей, принялся торопливо рассчитывать коэффициенты. Пламя уже окружало его кольцом, как стая диких зверей. Архимед ввел в расчёты последнюю переменную. Груда рукописей на столе задрожала, как летнее марево, и исчезла. Архимед перевел дыхание. Ему удалось спасти хотя бы небольшую часть великой библиотеки. И в тот же миг кровля библиотеки обрушилась. Геннадий поднимался первым. Он молча шел по лестнице, переваривая свалившуюся на него информацию. Лена немного отстала, завязывая развязавшийся шнурок кроссовки. Геннадий вышел через потайную дверь и вдруг попятился. В то же время в комнате раздался насмешливый голос. «Ну, здравствуй, здравствуй!» Лена застыла на месте. В прозвучавшем голосе она расслышала интонацию торжествующего злорадства. «Стой, где стоишь!» — произнес тот же голос. «Лишнее движение, и ты получишь пулю в печень. Ты не представляешь, как это больно». «Кто вы?» — удивленно и испуганно проговорил Геннадий. «Как вы здесь оказались? Что вам нужно?» «Слишком много вопросов», — отрезал незнакомец. «Ты не в том положении, чтобы их задавать. Хотя, пожалуй, я тебе отвечу на них, хотя бы частично. Знаешь, чем мы с тобой отличаемся друг от друга?» Геннадий ничего на это не ответил. Да и незнакомец, наверное, и не ждал от него ответа. Он слушал самого себя и отвечал на свои собственные вопросы. «Ты не знаешь, кто я такой, а я все про тебя знаю. Или почти все. Впрочем, мне достаточно того, что твои жена и дочь разгромили мой магазин и избили меня до потери сознания. Хорошо, что я пришел в себя, сбежал из больницы и сумел вовремя добраться до этого дома. Но ты видишь, как они меня отделали. Их мне уже не достать, но ты за это ответишь». Лена тихонько, стараясь не выдать звуком шагов свое присутствие, поднялась по лестнице. Она не стала выглядывать в комнату, но достала из кармана заветное зеркальце и выставила вперед руку с ним в качестве самодельного перископа, чтобы увидеть незнакомца, с которым разговаривал Геннадий. Действительно, она увидела в зеркале часть комнаты и пожилого человека, который сидел в кресле. В руке у него был пистолет, направленный на Геннадия. Лицо незнакомца было покрыто синяками и ссадинами, одна нога в лангетке. «А, я понял, вы владелец антикварного магазина», — догадался Геннадий. «Дочка рассказывала мне кое-что, как вы работали на них с матерью и на их конкурента. И за это они на вас очень рассердились. Но я-то не имею к этому никакого отношения». «Имеешь, и самое прямое!» «Да я и сам от них немало пострадал». «Ох, сейчас я тебя пожалею!» Старик криво усмехнулся. «Ты имеешь к этому отношение хотя бы потому, что претендуешь на сокровище профессора Сагурского, а значит, стоишь у меня на пути. Я потратил на него столько сил и времени, что сейчас ни за что не отступлю». Геннадий растерянно молчал, но его собеседнику и не нужны были его ответы. Он продолжил. «Я много лет торговал антиквариатом, но дела мои шли ни шатко, ни валко. Большая часть моих доходов уходила на оплату крыши. Антикварный бизнес, знаешь ли, очень криминальный, и без надежной крыши в нем не просуществуешь. Однажды я посмотрел в зеркало и внезапно понял, что моя жизнь подходит к концу, а я все еще не заработал достаточно денег на безбедную старость». И тут я случайно узнал о том, что непонятным образом сохранилась часть легендарной Александрийской библиотеки. Любой манускрипт из этой библиотеки стоил бы целое состояние. Я знал многих богатых людей, которые заплатили бы за эти свитки миллионы. А если устроить среди них аукцион, трудно даже представить, какие деньги можно получить. Я стал по крохе собирать информацию об этих бесценных манускриптах. Ради этой информации я завел знакомство в криминальном мире. Я готов был на все. Я не выбирал средства и работал одновременно на все криминальные группировки, потому что неизвестно, откуда может просочиться нужная информация. Впрочем, зачем я тебе все это рассказываю? Старик сделал паузу, откашлялся и продолжил. Все это уже не важно. Важно, что ты нашел сокровище Сагурского. Ты сделал эту работу для меня и больше мне не нужен. Значит, от тебя можно избавиться. Лена не знала, что делать. Она видела, что старик целится в Геннадия. Еще мгновение, и он выстрелит. Но в это время в окно комнаты заглянуло солнце. Яркий солнечный луч упал на зеркальце, которое Лена держала в руке. Лена зажмурилась, чтобы отраженный луч не ослепил ее. Тут же она услышала удивленное восклицание. Она открыла глаза. Геннадий, растерянный и удивленный, стоял посреди комнаты, а старик-антиквар исчез. Его просто не было. Вместе с ним исчезло и старое кресло, в котором он только что сидел. На том месте была только маленькая кучка пепла. Лена вышла из тайника. Геннадий, услышав ее шаги, обернулся и проговорил. «Надо же, я знал, как это зеркало работает, и сам приложил руку к расчетам, но никогда не видел его действия в реальности. Одно дело — математическая модель, и совсем другое — ее реализация. Этот человек, он просто исчез, испарился у меня на глазах. Теперь я представляю, как действовала моя дочь. Хорошо, что ее остановили». Лена переводила удивленный взгляд с горки пепла на зеркало в своей руке. «Что мне с ним делать? Отдай-ка его мне!» Геннадий протянул руку за зеркалом. «Это слишком опасный предмет, а я, пожалуй, знаю, как сделать его безобидным». «Да ради бога!» Лена отдала зеркало. «После того, что я видела, мне страшно к нему прикасаться. Ой, а сколько времени? Слушайте, меня же ждут там, на шоссе». «Ты уходишь? А как же я? Мне куда?» «А вы оставайтесь здесь, работайте спокойно, живите. Здесь тихо, должно хорошо работаться. Тетя Маша за вами присмотрит». С этими словами Лена выглянула в окно и позвала. «Тетя Маша, сюда идите!» И вскоре появилась бойкая старуха в зеленых галошах, которая с любопытством посмотрела на комнату и на Геннадия. «Вот, тетя Маша, мужчина недокормленный, необихоженный, одинокий. Вы уж за ним присмотрите, свежими яичками откормите, пока меня не будет. Представляете, он в жизни свежих яиц не видел». «А ты куда?» — хором спросили Геннадий и тетя Маша. «А я ненадолго уеду. Нужно с бывшим мужем денежные дела уладить, с работы уволиться. За неделю управлюсь, потом буду здесь жить, дом ремонтировать». С этими словами Лена протянула старухе несколько купюр. «Ой, денег совсем нету, а мне еще подарки нужно купить тете Досе и отчиму. Ладно, займу у Фунта, потом отдам». С этими словами Лена выскочила из дома и побежала по дорожке к тому месту, где ждал ее симпатичный водитель на внедорожнике.